гостинник. Расскажи мне о деторождении, мореход, о деторождении и воспитании родителей. Ни одна женщина не может вступать в сношения с мужчиной до 19-летнего возраста, а мужчины не назначаются к производству потомства раньше 21 года или даже позже, если они имеют слабое телосложение. Правда, иным позволяется и до достижения этого возраста сочетаться с женщинами, но только или с бесплодными, или же с беременными, дабы не довести кого-нибудь до запретных извращений. Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении половых потребностей более похотливых и легко возбуждающихся, узнавая об этом или по тайным их просьбам, или наблюдая их во время занятий в палестре. Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения, опытного врача, подчиненного правителю любви. Тем же, кого уличат в содомии, делают выговор и заставляют в виде наказания 2 дня носить привешенные на шею башмаки в знак того, что они извратили естественный порядок, перевернув его вверх ногами. При повторном преступлении наказание увеличивается вплоть до смертной казни. Те же, кто воздерживается от совокупления до 21 года, а тем более до 27, пользуются особым почетом и воспеваются на общественных собраниях. Когда же все, и мужчины, и женщины, на занятиях в палестре по обычаю древних спартанцев обнажаются, то начальники определяют, кто способен и кто вял к совокуплению, и какие мужчины и женщины по строению своего тела более подходят друг к другу, а затем, и лишь после тщательного омовения, они допускаются к половым сношениям каждую 3-ю ночь. Женщины, статные и красивые, соединяются только со статными и крепкими мужчинами, полные же с худыми, а худые с полными, дабы они хорошо, используя, уравновешивали друг друга. Вечером приходят мальчики и стелют им ложа, а затем их ведут спать согласно приказанию начальника и начальницы. К совокуплению приступают только переварив пищу и помолившись Богу Небесному. В спальнях стоят прекрасные статуи знаменитых мужей, которые женщины созерцают и потом, глядя в окна на небо, молят Бога о даровании им достойного потомства. Они спят в отдельных комнатах до самого часа совокупления. Тогда встает начальница и отворяет снаружи обе двери. Час этот определяется астрологом и врачом, которые стараются уловить время, когда Венера и Меркурий находятся на восток от Солнца, в благоприятном доме, в хорошем аспекте Юпитера, а равные Сатурна и Марса, или же вне их аспектов. Особенно это важно для Солнца и Луны, которые всего чаще бывают афетами. Они любят Деву в гороскопе, но тщательно остерегаются того, чтобы в углу не оказалось планет зловредных, потому что они заражают в квадратном и противоположном аспекте все углы, от которых зависит корень жизненной силы в соответствии с гармонией Вселенной в целом и в ее частях. Они добиваются не столько сопутствия, сколько хороших аспектов. О сопутствии заботятся они при закладке города и установлении закона, с тем, однако, условием, чтобы при этом не главенствовал ни Марс, ни Сатурн, за исключением лишь случая наилучшего их расположения. Принимают они во внимание и расположение неподвижных звезд. Они почитают недопустимым, если родители меньше чем за 3 дня до совокупления запятнали себя семенем и вели себя небезупречно, не примирились с Вышним Богом и не преданы Ему. Что же касается тех, кто имеет сношение с неплодными или с беременными, или с презренными женщинами для удовольствия, или по необходимости для здоровья, или по своей страстности, они этих правил не соблюдают. Лица же должностные, которые все являются в то же время и священниками, а также и ученые-наставники –